Глава 40. Туп появился здесь в поисках чего-то определенного. А ушел отсюда, думая уже о чем-то другом. Но счастливый и полный рвения, ему не терпелось приняться за работу. Покойник предоставит ему дополнительную информацию. Вскоре в Альхаре поднимется суета. Никто, кроме директора и командира в звании генерала, не будет знать, что гвардия нарушает дух полученных приказов. Колда присоединился ко мне и Морли. Он нервничал. История наших взаимоотношений, пусть недолгих, не давала ему основания думать, что он находится в выгодном положении. «Ты специалист по химикалиям и экзотическим травам», — обратился я к нему. «Моего друга, вот он, отравили. Яд не смертелен, но не дает ему проснуться. И это очень замедляет его выздоровление». Колда посмотрел на меня большими испуганными глазами, но ничего не сказал. Яд принес этот маленький субъект, в чем в воротнике запуталась лапа доллара Дэна. А субъекту яд вручила вместе с грудой денег третье лицо. После того, как мисс Кандакью наняла этого лекаря для лечения моего друга. Она тоже дала ему кучу денег. Колда хуже разбирался в веяниях моды, чем я. Он не мог ни причесаться, ни заправить в штаны рубашку. Он всегда нервничал, почти не обладал светскими навыками. Но в своей области он был гением и был передо мной в долгу. В разговоре с Тупом я настаивал, что Колда не отравитель. Но он же меня отравил когда-то давным-давно. А я все еще дышу и жалуюсь. Улика, предполагающая, что я нашел антидот. «Лекарь, дай этому человеку пузырек, который ты принес вчера», — сказал я, переходя на «ты». «Потом доллар Дэн проводит тебя через прихожую. Искупление начнется, когда приступишь к лечению Плеймита». Доктору не хотелось этого делать. Халява противоречила кодексу детей света. «Понимаю». Его голос был медленным и монотонным. Он выудил маленькую бутылочку, идентичную той, которую дал нам во время визита в огонь и лед. Каковы шансы, что снадобье в этом пузырьке содержит те же самые ингредиенты, что и в первом? Спросил я в пространство. Пока не определил. Прошло 10 секунд. Умно подмечено, Гаррет. Шельмец проконсультировался со знакомым после того, как услышал, что тебе нужно новое лекарство. Предлог, которым мы воспользовались, вроде как пробудил подозрение параноидального поставщика. «У нас есть оригинальный любовный напиток. Колда может их сравнить». Лекарь уступил нам новый пузырек. Доллар Дэн погнал прохиндея через прихожую. Я отдал Колде первый пузырек. «Эту штуку дают по 3 капли... на 2-квартовый кувшин воды». «Значит, сильнодействующее средство». С достойной одобрения аккуратностью он откупорил обе склянки и осторожно понюхал. После новой бутылочки сказал: «Ваниль, немного гвоздичного масла, чуть-чуть касторового, растворено в древесном спирту. И еще что-то, чего я не узнаю». Понюхал оригинальный пузырек. «Тут все то же самое, что и в другом. Незнакомого запаха меньше и больше чего-то, пахнущего смертью». «Значит, определенно разные рецепты?» «Да, но различие едва уловимо. Оба снадобья были бы смертельны, каждое по-своему». «Что думаешь?» — вопросил я в пространство. «Возможно, ты напал на верный след. Ни гвоздичное масло, ни касторовое не должны растворяться в холодной воде, но их, а еще ваниль, могли добавить для того, чтобы внушить людям это лекарство». «Я должен быть эффективен в столь малых дозах». «Бобы, из которых делается касторовое масло, они содержат столь сильный яд, что бесконечно малое количество может убить множество людей. Дилемма отравителя всегда состоит в том, к как бы не отравить самого себя, а потом, как эффективно распространить яд. Похоже, кто-то нашел способ, как использовать яд, давая его одному клиенту за раз. А? Мысли Колды начинают течь в том же направлении. Я избавлю тебя от описания восхищения, которое он испытывает по отношению к гению собрата-химика. «Кто-то совершил невозможное», — сказал Колда. «Невероятный прорыв!» «О чем ты?» — спросил я. «Кто-то нашел способ выделять яд из касторовых бобов!» «Ты неудачник. Это известно уже в течение многих лет. Чего никто не знает, так это как без опаски пользоваться ядом!» Колда ответил мне невеселым фырканьем. «Может, он не был таким несведущим, как мы надеялись?» Что касается покойника, вот в этом вопросе травник был чудовищно невежественным. Я не уверен, что одобряю это, но когда наши с Колдой пути в последний раз пересеклись, старые кости добавил несколько ловушек в его память. Колда никогда не вспомнит о том, что узнал во время визита к нам. Я начинал думать, что мой партнер не такой уж пустой бахвал, каким я его выставлял. В ответ слабый отголосок веселья долетел снаружи до моей комнаты.